Я сидел за письменным столом и заполнял еженедельник. «Что случилось, Лес?» — спросил я, поднимая голову. «Его дергает». Я не пошел с ним в смотровую, а тут же сел на пол и стал вглядываться в щенка. Сначала я ничего не обнаружил, но потом заметил, что голова у него чуть-чуть подрагивает. Я положил ладонь ему между ушами и выждал. Да, вот оно. Очень легкое, но непрерывное подергивание височных мышц, которого я так опасался. «Боюсь, у него хорея, Уэс», — сказал я. «А это что? Ну, помнишь, я тебе говорил. Иногда ее называют пляской святого Витта. Я надеялся, что у него она не начнется». Мальчик неожиданно стал очень маленьким, очень беззащитным. Он стоял, понурившись, и вертел в пальцах новый поводок. Заговорить ему было так трудно, что он даже закрыл глаза. «Он что, умрет?» «Иногда собаки выздоравливают от хореи, Уэс. Но я не сказал ему, что сам видел только один такой случай. У меня есть таблетки, которые могут ему помочь. Сейчас я тебе их дам». Я отсыпал ему горсть таблеток с мышьяком, которые давал той единственной вылеченной мной собаке. Я даже не был уверен, что ей помогли именно они. Но никакого другого средства все равно не было. Следующие две недели хорея у принца протекала точно по учебнику. Все, чего я так боялся, происходило с беспощадной последовательностью. Подергивание распространилось с головы на конечности, потом при ходьбе он начал вилять задом. Уэсли чуть ли не каждый день приводил его ко мне, и я что-то делал, одновременно стараясь показать, что положение безнадежно. Но мальчик упрямо не отступал. Он с еще большей энергией разносил газеты, брался за любую работу, обязательно мне платил, хотя я не хотел брать денег. Потом он пришел один. «Принца я не привел», — пробормотал он. «Он ходить не может. Вы бы съездили посмотреть его». Мы сели в машину. Было воскресенье, и, как всегда, к 3 часам улицы обезлюдили. Лес провел меня через мощеный булыжником двор и открыл дверь. В нос ударил душный запах. Сельский ветеринар быстро отучается от брезгливости, и все-таки меня затошнило. Миссис Бинкс, неряшливая толстуха, в каком-то бесформенном балахоне с сигаретой во рту, читала журнал, положив его на кухонном столе между грудами грязных тарелок, и только тряхнула попелетками, когда мы вошли. На кушетке под окном храпел ее муж, от которого разило пивом. Раковину, тоже заваленную грязной посудой, покрывал какой-то отвратительный зеленый налет. На полу валялись газеты, одежда и разный непонятный хлам. И над всем этим в полную мощь гремело радио. Чистой и новой здесь была только собачья корзинка в углу. Я прошел туда и нагнулся над щенком. Принц бессильно вытянулся. Его исхудавшее тело непрерывно дергалось. Ввалившиеся глаза, вновь залитые гноем, безучастно смотрели прямо перед собой. «Вес», — сказал я, — «его лучше усыпить». Он ничего не ответил. А ревущее радио заглушало мои слова, когда я попытался объяснить. Я повернулся к его матери. «Вы не могли бы выключить радио?» Она кивнула сыну, он подошел к приемнику и повернул ручку. В наступившей тишине я сказал Уэсли: «Поверь мне, ничего другого не остается. Нельзя же допустить, чтобы он вот так мучился, пока не умрет». Мальчик даже не посмотрел на меня. Его взгляд был устремлен на щенка. Потом он поднес руку к лицу. Я услышал тихий шепот. «Ладно». Я побежал в машину за ним буталом. «Не бойся. Ему совсем не будет больно, — сказал я, наполняя шприц.